Деревня оборотней. Дмитрий Чепиков. Рассказ взят из книги «Деревенские ужасы». «Дядь Коль, расскажи нам с ребятами, как ты в деревню оборотней попал в тайге», — попросил я своего седобородого дядьку, когда у меня собрались друзья, с которыми мы вместе заканчивали университет и готовились стать геологами, как и дядя в молодости. Сегодня он заехал к моему отцу на рюмочку чая и застал нашу компанию, которая только в прошлом месяце распрощалась со студенческой жизнью и через пару недель должна была разъехаться на свою первую работу. Дядя начал работать еще в советские времена и перестал быть геологом в конце 90-х. Истории у дядьки за 25 лет геолога разведки накопилось множество, но одну я любил особенно. Причем чем старше я становился, тем больше повествование дяди Коли обрастало подробностями, которые он мне открывал, считая, что я могу понять тот или иной момент. В тот раз он рассказал ее совсем по-новому. «Ладно, молодые спецы, наливайте мне и себе чай, расскажу», — добродушно согласился дядя Коля. «Будете коньяк пить, не будет истории. Успеете еще с алкоголем в тайге познакомиться». Когда все дядины условия были выполнены, он начал рассказывать. «В 1987 году я отправился в составе группы товарищей открывать коренные и рассыпные месторождения золота в Иркутскую область. Нам поставили приличный план на летний период, который мы с успехом выполнили. Ожидали хороших премий и отправки в город на отдых. Через полторы недели за нами должен был прилететь вертолет и забрать из тайги в цивилизацию. Вот вся группа из 12 человек и занимала себя кто чем. Энергия из меня тогда била ручьем, и мы с моим лучшим другом Виталий, тоже геологом, продолжали исследовать окрестные леса вокруг нашего лагеря. Тогда-то у Виталия и возникла идея, приведшая нас обоих к совершенно неожиданному итогу. «Колян, давай с тобой на Потомский кратер сходим, посмотрим. Всего 40 километров отсюда. Другой такой возможности может не быть. Пара дней туда, пара обратно», — убеждал меня загоревшийся идеей друг, поправляя расшитый вручную красный платок на шее, подарок любимой жены. К тому времени мы с ним были уже довольно опытными специалистами и в ориентировании на местности в том числе. С компасом, картами и прочим добром заблудиться было сложно, тем более на таком небольшом по меркам тайги расстоянии. «Но это против правил, хотя идея мне нравится», — напомнил я товарищу про строгие инструкции. «Петрович отпустит, я договорюсь с начальником», — усмехнулся Виталий, напомнив мне, что Сергей Петрович хороший друг его отца. В его словах был резон. Протекция действительно была, как и богатый опыт моего друга в прохождении тяжелых маршрутов по малоизвестным местам, причем даже в зимнее время. А сейчас было лето, тепло, и мы были хорошо оснащены, в том числе легкими переносными радиостанциями «Карат» для связи между членами экспедиции. Основную связь с цивилизацией обеспечивали две широкодиапазонные армейские Р-159, а мелких каратов с дальностью действия до 100 км было целых 5 штук. Одну из них с запасным блоком батарей мы рассчитывали взять с собой, если получим разрешение на поход. Виталий отправился в палатку к руководителю. Бурный разговор, прекрасно слышимый с того места, где я находился, затянулся на полчаса. Наконец Виталик вышел из палатки Петровича довольный. По его радостной физиономии было понятно, что добро получено. «Завтра с утра выходим, берем ружья, фотоаппарат, продукты на неделю, палатку, рацию и двигаем. Петровичу две бутылки коньяка будем должны по возвращении в город», — сообщил он. Мы стали готовиться к походу. Утром выдвинулись с рассветом, взяв самое необходимое. Не забыл, конечно, свой любимый складной нож, подаренный мне давным-давно моим дедом-ветераном. Трофейная вещь с выгравированной головой волка на рукоятке, добытая им в немецком замке. Так он говорил. Надежнейшая штука, которая отлично работала, несмотря на почтенный возраст. Уходя, я столкнулся с Юлей, симпатичной девушкой, медиком нашего отряда. Я ей нравился и знал это. Юля нашу идею похода к таинственному кратеру определенно не одобряла. Она подскочила, чмокнула меня в щеку и, поняв по моему виду, что убедить отказаться от экспедиции не удастся, шепнула: «Будь осторожен», и убежала. Наш путь начался. Полдня мы бодро двигались по Иркутской тайге. Перед глазами мелькали кедры, сосны и худосочного вида березки. Лиственных деревьев было маловато, а кедры и вовсе были какие-то карликовые. Виталик их называл кедровый стланник. Шишки у них тоже были мелкие. Тайга была не сплошной, местами прерывалась проплешинами. Мой друг вообще хорошо знал эти места и местную флору. Говорил, что прошлый раз был тоже недалеко от загадочного кратера, но в другой экспедиции, и начальник там был строгий, одного не отпустил. Так, переговариваясь и рассматривая местные красоты, мы с Виталией отмахали километров 7. После обеда еще ускорили темп. Норма первого дня к 9 часам вечера была выполнена. В 10, как было приказано, вышли на связь с основной группой. Доложились, поужинали, легли спать в палатке. Второй день шли немного медленнее, как мне показалось, все время чуть поднимаясь, хотя нагрузки, как при постоянном подъеме, не чувствовалось. Наоборот, в ногах была непривычная легкость, и наша поклажа, казалось, ничего не весила. Лес был то густой, то прерывался каменистыми прогалинами. По некоторым из таких проплешин бежали бурные ручьи. Ландшафт менялся. Он стал больше походить на предгорный, когда Виталик, идущий впереди, неожиданно остановился и позвал меня. Я подошел к нему, и он мне сунул под нос компас, стрелка которого болталась туда-сюда, не останавливаясь. «Уже полчаса так», — удрученно сказал друг. «Кажется, мы немного сбились с пути, хотя я старался держать направление по солнцу. Ну вот, в принципе, ничего страшного. Кратер мы не пропустим, он огромный, издалека видно, 40 метров в высоту. А уж мимо Потомского Нагорья мы точно мимо не пройдем». «Хорошо», — сказал я, целиком положившись на Виталика в вопросе ориентирования. Однако следующие 2 часа мы определенно спускались вниз, потом поднялись на небольшой перевал, с которого нам открылся вид на огромную долину внизу. Она была вся покрыта густым лесом странного синеватого оттенка. Я подумал, что у меня что-то со зрением, но Виталик видел то же самое и был в недоумении. Вроде и все деревья знакомого вида, но их яркий сине-зеленый цвет сбивал с толку. Мы начали спускаться в долину, двигались долго, почти до самого вечера. Пройдя по чудному лесу, приличное расстояние, наткнулись на тропинку, ведущую вглубь чащи. Она была хорошо утоптана. Виднелись как людские следы, так и звериные. Вскоре до нас донесся запах дыма и чего-то вкусного. Мы определенно приближались к какому-то поселению. Ерунда какая-то. Тут нет никаких деревень. Нет дорог. Сюда вообще только пешком или на вертолете, бормотал себе под нос мой друг. Я же только радовался. Деревни — это же хорошо. Примут, будет где переночевать, подскажут правильный путь, если мы все-таки заблудились. Радоваться надо. Перешли вброд небольшую речушку с водой рыжеватого оттенка. Увидели дымок вдалеке над деревьями. Решительно направились туда. Когда сквозь лес промелькнули первые деревянные домишки, утоптанная тропинка разошлась на несколько дорожек, ведущих к жилью. Через пару минут мы с Виталиком уже стучались в непрозрачные дымчатые стекла первой избы. «Чего ломитесь? Кто такие?» — Вдруг громко спросил резкий, неприятный голос за нашими спинами. Мы на рефлексах повернулись, озадаченные, так как готовы были поклясться, что за нами никто не шел. По крайней мере, не было слышно никаких шагов. Мужик был небольшого роста, со скошенным лбом и выдающимся вперед подбородком. Одет в какие-то лохмотья и слишком жарко, не по погоде. Какой-то был замызганный, хотя, казалось бы, рядом с деревушкой несколько чистых речек. И не зима. Иди и мойся сколько хочешь. В общем, негативное впечатление о нем у меня сразу сложилось. Но вежливость прежде всего. «Здравствуйте, мы геологи. Шли к Потомскому кратеру и, кажется, сбились», — начал мой друг. «Компас не работает, по рации помощи еще не запрашивали. Вот вас встретили. Надеюсь, выведете нас на нужную тропу. Не хочется попусту суету наводить в отряде». «В долгу не останемся», — поспешил присоединиться к просьбе друга я, доставая из рюкзака и демонстрируя пару банок тушенки, пачку сахара и сигареты. «Что за кратер?» Мужик непонимающе уставился на нас. Сообразив, что вопрошающий не в курсе научного названия сей достопримечательности, Виталик описал как мог место, куда мы шли. Мужик слушал с отрешенным видом и все время поглядывал в сторону, откуда мы пришли, словно высматривал кого-то. Периодически с опаской косился на наши ружья. Рассеянно кивнул, типа понял, о чем мы говорим, и сказал: «Вы в сторону ушли на день пути. Завтра с утра вас выведем. Можете сегодня остаться у меня. К другим не ходите, они чужих не любят». Местный расслабился и оперся на неровную поленницу, сложенную на углу дома из плохо отесанных бревнышек. «А что это за деревня? Как называется?» — пристал я к мужику, вертя в руках карту. «Нету ее у вас на бумаге, а мы примерно тут». Он подошел ко мне, взял карту и ткнул заскорузлым пальцем немного в сторону от кратера. «У деревни тоже нет названия. Деревня и деревня. Идите за мной, темнеет уже, опасно. Я добрый, остальные нет». Не дав себя больше ни о чем расспрашивать, мужик увел нас в избу. Такого жалкого жилища я еще не встречал. Изба на две части поделена, кухня и спальня. Из мебели на кухне низкий деревянный стол и две лавки. Печь в углу, на ней ящик с горой глиняной посуды. Запах стоит такой, что глаза заслезились, резкий, как от псины. Впрочем, от мужика пахло не лучше, особенно когда он сел рядом на лавку и жадно смотрел, как мы достаем из рюкзаков продукты. Хотя на фляжку с водкой даже не взглянул. Даже брезгливо поморщился. Извлек из ящика с посуды пару свечных огарков и поставил их на стол в плошку. Понятное дело, откуда тут взяться электричеству? «Спать вон там. Я к родичу пойду переночую. Тут двоим только место. Спите, утром выведем», — несколько раз повторил он, хищно бегая маленькими глазками, и ушел, бросив в последний раз взгляд на наше ружье. Что же, понятно, оружие. Большая ценность в тайге. «Мы даже не спросили, как его зовут», — сказал задумчиво мой товарищ, едва мы остались одни. «Странный он, и про деревню непонятно. Тут даже сторожек никаких не должно быть, не то что деревни. А я 7 домов насчитал, когда мы за ним шли. Издалека я увидел еще кучку мужиков. На нас глазели. На артель золотоискателей не похоже. Что думаешь, Колян?» «Но это ты у нас знаток местности», — развел я руками. «Думаю, вернемся к своим, расспросим. Или прямо вот сейчас по рации. Как раз время на связь выходить». «Точно. Сейчас Петровича попытаем. Куда нас занесло? Вот он точно знает, зуб даю. Так, сейчас». Виталик завозился с радиостанцией, но та только шипела и не ловила сигнал ни в одном из диапазонов. Промучившись 10 минут, он заявил, что выйдем на связь завтра, когда покинем это место. А сейчас нам нужно отдыхать. Мы заперли дверь на хлипкий засов и отправились спать. Когда я назвал вторую часть избы спальней, это было преувеличением. Пустое пыльное помещение с крохотными оконцами, двумя нарами вдоль стен, друг напротив друга и кучей грязного тряпья в дальнем от входа углу. В одном из окон вообще не было стекол, и в проем светила высокая луна, зависшая над сиреневым лесом. Ее свет позволял даже различать форму предметов в спальне, когда мы погасили огарок свечи. Фонари не включали. К суровым условиям нам было не привыкать, и мы улеглись на жесткие деревянные нары, не укрытые даже покрывалом. На той куче тряпок было, наверное, помягче, но мы опасались, что там можно или заразу какую-нибудь подцепить, или найти живущих в этой куче насекомых и грызунов. Чистоплотностью тут и не пахло. Переговорив с напарником, зарядили ружья и положили каждый под свое лежбище. Угрозы явной не было, но как-то тревожно было на душе. Виталий захрипел почти сразу. Все-таки два дня перехода давали о себе знать. Я тоже был уставшим, но сон никак не шел. Все думал об этой деревне, о нашем неприятном на вид хозяине, ругал себя за предвзятость. Как ни глянь, нас приютили на ночь, утром обещали вывести на тропу. Не назвавшийся мужик даже ушел ночевать к родственнику, чтобы нам не мешать. Но с другой стороны, почему к нам никто не пришел поглазеть на пришлых хотя бы? Мы не раз останавливались в разных дальних поселках и деревнях, и любопытные до новостей местные обязательно посещали экспедицию под любым предлогом. Так, мучимый несогласованными мыслями, я и уснул, провалился в черноту без сновидений. Мое пробуждение было внезапным, шумным, оглушительным от близкого ружейного выстрела. А дальше наступил хаос. Крики Виталика, его маты, волчье рычание, резкий звериный запах. Я не успел понять, что вообще происходит, как на меня навалилось нечто тяжелое, шерстистое, обжигая горячим дыханием мне лицо. Существо повернуло хищную башку чуть в сторону, и лунный свет упал на его морду. Огромный волк прижимал меня к ложу и был готов разорвать мое горло. Я отпихивал его от себя как мог. Пальцы свободной руки бесшумно щупали земляной пол в поисках ружья, хотя было непонятно, как оно мне может помочь. Стрелять из такого положения, да еще и одной рукой, я точно не мог. Справа все еще продолжалась борьба, но уже затихающая. Крики Виталия сменились стонами. Мельком я увидел, что на товарища насели сразу несколько таких тварей. Ему приходилось еще хуже моего. Поняв, что ружьем мне не воспользоваться, я нащупал свободный от удержания волка рукой складной нож на поясе. Щелкнул кнопкой и вогнал высвободившееся лезвие в тело моего мучителя. Не знаю, куда я попал ему, но вой был такой, что я перестал на некоторое время слышать. Волк свалился с меня и забормотал, рыча что-то совсем по-человечески. Дальнейшее заняло секунды, и за это время я увидел освещенное слабым лунным светом лицо моего друга. Да, я видел только лицо под навалившейся на его нары горой косматых тел. Виталик был мертв, лицо залито кровью. Застывший взгляд уставился в никуда. Напавший на меня хищник корчился на полу. Он извивался и вдруг стал меняться. Шерсть задрожала и заструилась, втягиваясь и открывая голые участки кожи. Кости головы трещали и образовывали новую форму черепа. Пасть укорачивалась. Другие звери были заняты телом моего друга, и это меня спасло. Я сбежал, не став досматривать финал жуткой трансформации. Мне и так было понятно, что это он, тот мужичок, пустивший нас переночевать. Я понял это, но мне было все равно. Схватив первый попавшийся рюкзак, оставленный нами на кухне, я пулей выскочил в открытую дверь. Засов валялся на траве. Так себе оказалась защита. успел закрыть дверь за собой, подперев ее обрубком бревна из разбросанной поленницы. В дверь бахнуло, но пока мой упор выдержал. Понимая, что у меня совсем небольшая фора до того, как монстры вырвутся из избы, где остался мой несчастный мертвый друг, я припустил наутек. Бежал по тропинке, по которой мы пришли, обратно в сторону подъема из проклятой долины, в которой я был теперь на все 100% уверен, нет ни на одной карте. Из оружия у меня был только нож, из вещей рюкзак за спиной, судя по весу, без рации. Даже не пытался обдумать произошедшее, сознание подсказывало единственную мысль — спасаться, что я и делал. Прохладный ночной ветер освежал. Многоголосый вой позади подгонял и не давал останавливаться. Бег стал смыслом моей жизни. Дальнейшее помню плохо. Рации в рюкзаке ожидаемо не оказалось. Карта тоже осталась в чертовой деревне. Компас был у Виталика. Хорошо, что было немного еды и чистая вода в ручьях. Мне удалось покинуть синий лес и загадочную долину. Потом я несколько дней двигался в одном направлении, ориентируясь по солнцу и растущему мху на камнях. А чудовища меня преследовали первые 2 дня. Я видел вдалеке их силуэты. Слышал вой, хотя, может, мне все это показалось, ведь мои нервы изрядно пошатнулись. Эти полуживотные, полулюди были необычайно быстрые, и если бы хотели догнать, то догнали бы, но они просто мучили меня, мельтеша вдалеке днем и глазея на меня ночью из темноты, не приближаясь к разведенному костру. Скорее всего, я действительно сходил с ума, так как на одном из монстров на второй день я увидел знакомый красный платок, обвязанный вокруг шеи. До него было 30 метров, но я не мог перепутать, что это значило. Зверь забрал трофей, или мой павший друг стал таким, как они? Может, он не был мертв, когда я сбежал? Множество вопросов, на которые не было ответов. Хорошо, что не стал ломать над ними голову после короткого раздумья, иначе действительно бы поехал крышей и никуда бы не дошел. А я смог. Я не ахти какой профи в ориентировании на местности, а значит, меня просто вела моя счастливая звезда. Я вышел на старательскую артель, которая работала всего в 10 километрах от лагеря нашей экспедиции. Меня привели в порядок, дали отдохнуть полдня, и 2 суровых старателей сопроводили меня к моим товарищам. Почему-то этот путь стал для меня самым тяжелым. Я не знал, что рассказывать о случившемся, но за тот день, что мы добирались, я все продумал и начальнику рассказал приближенную к реальности версию случившегося. Говорил, что заблудились, наткнулись на одинокую сторожку в тайге. На нас напали дикие звери, и напарник погиб, а я смог оторваться от преследующих меня волков. Место указал на карте максимально точно, но был уверен, что там никто ничего не найдет. У меня был неплохой авторитет в экспедиции, и, кажется, мне поверили. Ведь я не слыл трусом и не бросил бы в беде товарища. Больше всего моему спасению, конечно, была рада Юля. Она ухаживала за мной, лечила мои ссадины и царапины, которых я нахватался по пути. Разумеется, начались поиски Виталия, много народу участвовало. Целый месяц искали и людьми, и вертолеты привлекали. Тщетно. И товарищ, и та деревня, и долина как в воду канули. Наш начальник получил много проблем из-за того, что отпустил нас в поход. Но, кажется, его не посадили. Меня еще несколько раз вызывали на допросы. Комиссии и еще какие-то мероприятия. Толку с этого не было. Мой разум защищал себя и выдавал всем одинаковую, удобную и понятную версию. Но не про деревню оборотней же было рассказывать. Я почти год был на отдыхе, как раз успел жениться на Юле, которая предпочла остаться со мной. Потом вернулся снова в геологоразведку и отработал еще несколько лет, как вы знаете. В одиночные и парные рискованные походы больше не ходил, «Все строго по инструкции. Хватило одного раза. Вот такая история, ребятки, вышла про мое путешествие к Потомскому кратеру, который я так и не увидел. Надеюсь, вы извлечете из нее урок». Мы, потрясенные, дослушали историю дяди Коли, которую он завершил, постукивая по столу немецким складным ножом с гравировкой головы волка на рукояти. Чай был допит еще на первой половине рассказа. Дядя Коля улыбнулся, пожал каждому из нас руку и ушел по своим делам, оставив нас размышлять, произошла ли эта история на самом деле, или он нас просто решил попугать. Ребята уверили друг другу, что это байка. А я вот сомневаюсь, особенно когда смотрю дядины фотоальбомы из его бурной молодости. И на тех фотографиях, где он рядом с пропавшим другом Виталием, вижу у того на шее красный расшитый платок.